Глава вторая. Закрытый сектор. Планета Сивилла 5. Королевство Вангор. Провинция Азанар. Неизвестное поместье. Лжедемон исчез и не обещал вернуться. Перед уходом принял на работу, обозвал духом, дал задачу внедриться и не определил размера моей зарплаты. Зато дал шарик и таблетку, которую при нем заставил съесть. На полу остались лежать 5 сморчков в черных мантиях темных повелителей. И я, одиноко стоящий среди них. Стоп, а кто я? Теперь. Внимательно посмотрел на ноги, обутые в удобные, даже щегольские коричневые сапоги, а раньше был в кедах, в которых всегда ходил на операции. Это я хорошо помню. Дальше голый живот, худой, но с хорошим прессом. Постучал по квадратикам живота ребром ладони. А был небольшой животик, мягкий и любящий пивко. Посмотрел на руки, жилистые и, видимо, крепкие. Ладони в мозолях, как у землекопа. Значит, я работаю землекопом теперь? И по совместительству тайным агентом АД, вернее, АДА. А оно мне надо? Срифмовал я и отключился. Когда пришел в себя... Я увидел, что лежу на боку, обнимая запеченную грушу в мантии темного властелина. «Фу, какая мерзость это ваша запеченная груша!» — вслух сказал я и отодвинулся от мертвеца. «Нейросеть исследователя-разведчика установлена и распаковывает пакет программ», — услышал я нежный женский голос в своей голове, причем так, как будто я слышал ушами. Оператору доступны следующие базы. Универсальная база выживания, универсальная база медицины, универсальная база магических энергетических структур, база универсального боя. Я ошеломленно сидел на полу, локтем опершись на мумию и чесал затылок. Совсем не к месту подумал. Как волосы отросли, я-то всегда стригусь коротко. «Простите, девушка, а вы вообще кто?» Запинаясь, спросил я. «Экспериментальная бионейросеть, выращенная и приспособленная для работы в среде с применением магических энергий», — нежно пропели мне в ушки. «Шиза, значит», — ошеломленно проговорил я. «Название принято, благодарю. Обещаю всемерную помощь и поддержку», — продолжал тот же голосок. Я огляделся вокруг и спросил. «Вы где? Что-то вас не видно, хотя тут темновато. Не бойтесь, я вас не обижу. И простите меня, я не хотел вас обидеть, назвав шизой. Я встраиваюсь внутри вашего организма, создаю сеть для опосредованного влияния на объект внедрения с целью увеличения и усиления возможностей носителя», — продолжал тот же приятный голосок. Потерев лицо ладонями и пребывая в полном недоумении, переходящем в прострацию, я произнес: «Убили, умереть не дали, на суд не попал, зато наградили дуркой. Чего еще ждать?» «Нет доступной информации», — произнес тот же голос. И опять я провалился в темноту. Пробуждение пришло так же, как и в прошлый раз. Я обнимал мертвеца, как родного брата. А он, сморщенный и отрешенный от мирских проблем, взирал на потолок старого подвала. «Вам доступ в память прежнего носителя установить? Ответьте «да» или «нет», — спрашивали меня. «И кто он?» Задал я вопрос, но больше для того, чтобы что-то спросить, так как в голове не осталось ни одной мысли. «Иридар Тан Абаи. Третий сын барона Карвата Тан Абаи». Получил я быстрый ответ. «А я кто?» — не задумываясь спросил я. «Иридар Тан Абаи. Третий сын барона Карвата Тан Абаи». «Ну вот, нас уже трое. Два каких-то Тана, девушка с ангельским голоском, и это все я. И избежавший красный демон, который, скорее всего, коммунист. Как и я тоже. Почему я так решил? Потому что он красный». Тут я увидел картинку перед взором с вопросом «да-нет». И как обычный русский мужик, не задумывающийся о последствиях своих решений, сказал: «Да что там думать? Это же мы, обои. Я согласен на «да». И провалился в темноту. Пробудившись, как обычно, я посмотрел на мага, лицо которого сморщилось, как будто он хватанул стакан спирта, и участливо сказал: «Что-то ты плохо выглядишь, брат-властелин, не пей больше». И, встав на четвереньки, пополз от него к скамье, на которой лежала какая-то одежда. По дороге поинтересовался: «Какие новости, Шиза?» Но лучше бы не спрашивал. Память прежнего носителя установлена на подсознание. Благодаря энергетической подпитке симбиот распространился на позвоночный столб. Я так и замер на четвереньках, с ужасом внимая новостям. Энергетический каркас объекта изменен и адаптирован для работы с магическими энергиями. Продолжала радостно просвещать меня Шиза. «Это что, во мне теперь чужой, и он меня сожрет?» Я был близок к параличу. «Не надо беспокоиться, Тан. Чем больше симбиот, тем больше он вам принесет пользы и сделает вас сильнее». Несмотря на уговоры моего раздвоенного сознания, говорившего со мной женским голосом, я испытывал сильнейшие сомнения. «А чем этот трутень питается?» — с подозрением спросил я, заметив, что все еще стою на четвереньках. Поэтому встал и подошел к скамье, на которую и сел. «Энеронами. Мои потребности очень малы. Ваше тело пропускает магоизлучение, и часть попадает ко мне. К тому же я не трутень, а очень полезный симбиот», — даже как-то с обидой в голосе сказала Шиза. «Давай на «ты», — предложил я. «Мы вроде как уже семья. Одна». «Хорошо, хозяин», — согласилась моя нейросеть. «Хозяин так хозяин», — покладисто согласился я. «Сегодня я сама доброта. А что? Вы когда-нибудь разговаривали сами с собой вслух, и при этом часть вашего сознания отвечала вам женским голосом? Так вот, я продолжал считать себя душевно здоровым, ухватившись как за якорь, за одно мудрое изречение. В жизни многое что есть, чего неизвестно мудрецам». «Какие планы на будущее?» — просто поинтересовался я. «План первоочередных дел составлен и выведен на подсознание. Все готово к исполнению», — проворковала Шиза. «Я временно буду недоступна для прямого общения». Вот теперь отключилась уже она. А я знал, что мне надо делать вот прямо сейчас. Мой внутренний секретарь расписал мне задачи и снабдил знаниями, прежде мне неизвестными и неизучаемыми. Шиза ушла в скрытый режим, а у меня внутри перед взором появился интерфейс, которым я мог управлять, используя только свое желание. Я точно знал, что это называлось интерфейс. Интерфейс. Первый раз я услышал это слово на занятиях по автоматизированным системам управления на курсах повышения для офицерского состава в 1979 году. Мы дыроколом пробивали перфокарты для введения двоичного кода. Если мне память не изменяет, изучали и два языка программирования — Basic и Fortran. Но применить знания в войсках не довелось. АСУ там просто еще не было. Так вот, я мог убрать его, мог вывести опять, сделать прозрачным или наоборот непрозрачным. Я мог залезть в его свойства и настроить те функции, которые мне были нужны. Достаточно было только этого пожелать. Культурного шока я не испытал. Просто принял как данность. Одной странностью больше, одной меньше. Для меня, пережившего смерть и воскрешение, большой роли не играло. Меня занимало совсем другое. Мне нужно было одеться. На скамье лежала моя тонкая бязевая рубаха кремового цвета, коричневый кожаный калет и плотная короткая куртка с нашитыми металлическими бляшками, а также широкий кожаный пояс. К нему был пристегнут узкий, но довольно длинный меч и кинжал. Одевшись, я опоясался и вытащил клинок. Он был длиной около метра, легкий, удобно сидел в руке, отлично сбалансированный. Но, что удивительно, я знал, как с ним обращаться. Это был меч, сделанный специально для Иридара. Посмотрел на свои мозоли и понял: да, этот парень долго тренировался. С удовольствием подумал: теперь это мое оружие. Быстро, одним движением, вернул его в ножны. Так, теперь настройка интерфейса. Что мы тут имеем? Залез я в его свойства. Появившиеся новые способности меня немного напрягали, но исследовательский зуд взял верх. Сканер. Возможность видеть скрытые места, магические структуры, опасные объекты, в том числе агрессивно настроенных существ, включая разумных. И что же, надо, чтобы он заработал? Ага, вижу, 5 энеронов в риду, радиус 50 лаг при непрерывной работе. Риды, лаги, что это? Лага 2 шага, чуть больше метра. Рида наша минута, 60 рисок, то есть секунд. Понимаю, включается память Иридара. Для того, чтобы во мне полностью адаптировалась память мальчика, наверное, нужно время. Как подсказывает та же память, меня могут принять за одержимого. А их здесь ловят маги из Ордена Искореняющих и сжигают на костре. Гореть не хочется. Нет, очистительный огонь — это не мой вариант. Вернемся к сканеру. Какие запасы нейронов имею я? Мой внутренний резерв — 3 единицы. Упс. А я попал, не хватает. Задумываюсь. Какие у меня еще варианты? Знаю. Накопитель. Его надо взять в руку, сжать ладонь и пожелать, чтобы он имплантировался. Он так и называется. Энергетический имплантат 2 уровня, по внутренней градации 2. Надо же, как просто. Как в сказке, по щучьему велению, по моему хотению. Ответы приходят, как только задаю мысленно вопрос. А где он у меня, кстати? Я начал обшаривать одежду. Интересно. Карманов нет. А, вот он, за голенищем сапога. Достаю шарик, зажимаю его в руке и желаю провести имплантацию. Неожиданно интерфейс выдает запрос. Выбрать способы имплантации. Первый – медкапсула, другой – полевой режим. Медкапсулы нет. Неосторожно даю команду – полевой режим. Опять 25. Ноги подкашиваются. Я бьюсь лбом о скамейку. По всему телу разливается огонь. Ощущения такие, будто сгораю изнутри. Все время нахожусь в сознании. Больно. Очень больно. Я просто сгусток огня. Я плачу, пошевелиться не могу, слезы и сопли текут по лицу. Сволочи, сволочи, плачу я. Только этим и могу выразить свое возмущение создателем шара. Облегчение пришло постепенно. Наконец я смог пошевелиться и, вытирая лицо тыльной стороной ладони, подняться. Сволочи, садюги, ну кто так делает? Где инструкции? Почему не дали? А предупредить? Трудно, что ли, было? С трудом шепчу я, вытирая сопли и слезы. Ну, шиза, вернешься, голодом уморю. Зло вынашиваю я план мести. Теперь я понимаю, что не все так просто с этими имплантатами, пакетами программ и симбиотами. Всегда ж знал, за все надо платить. Прожил почти 40 лет, опыт есть, но вот расслабился и получил. Осторожно вглядываюсь в мигающие сообщения на интерфейсе. Загрузить информацию в подсознание или на нейросеть? Задаюсь мысленно вопросом. Какие последствия этих действий? И уже знаю ответ. Болевых ощущений и отключения сознания не будет. Так, хватит экспериментировать, решил я. Срочно автоматически настроить интерфейс. Алгоритм для меня определен оптимальный. Это сделала шиза, учитывая мои особенности. Все, хватит самодеятельности. Был бы чуток внимательней, увидел бы это сразу. Теперь все, что мне надо, это использовать данные мне новые возможности. Какие, однако, странные мысли приходят мне в голову. Я просто не успеваю переваривать обрушившийся на меня поток информации. Внутри моего тела развернулась микронная энергетическая сетка. Это она прожигала каналы для закрепления во мне. Общий объем накопления энергии — 1235 энеронов. Из них мои запасы — 35 единиц, остальное — имплантат. При этом 1200 единиц скрыто от постороннего взгляда. Надо же, мой резерв вырос на 32 единицы. Также понимаю, что предельно мой организм может принять еще 1200 единиц. Это та граница, после которой я просто сгорю как спичка и превращусь в прах. Надеваю фетровую шляпу с широкими полями. Справа прикреплена к тулье брошь, уже теперь с моим родовым знаком, головой нихейского барса, из серебра. Вижу магическую структуру внутри, определяющуюся как слабый щит первого уровня, но самовосполняющий энергию, что очень ценно здесь. Стоп, а откуда я знаю про магические структуры? Встал я в раздумье. Скоро приходит понимание. Проявляется память прежнего хозяина. Итак, теперь я не Виктор Владимирович Глухов. Теперь я Иридар Тан Абаи. Какие странные имена у этих людей. Но радует то, что все-таки сын барона, а не крепостного крестьянина. Я опять присел на лавочку. Мои мысли занимали сплошные вопросы. Что это за мир? Как это быть бароном? Где взять средства для дальнейшего существования? Что делать и кто виноват? В общем, вполне стандартный набор вопросов, которыми озадачивается русский человек со времен Чернышевского. Неожиданно ко мне полилась тонкой струйкой нужная информация. Я аристократ, нихеец, а все нихейцы крутые перцы. Виноваты эти сморчки, лежащие у моих ног. Средства можно взять у них же. Что делать? Ограбить и вживаться в новый мир. Задумавшись над этичностью грабежа, я решил опереться на Маркса. Сей ученый муж доказал, что первоначальное накопление капитала всегда происходит путем грабежа. Я повеселел, потом решительно встал и пошел грабить. Сомнений и мук совести не испытывал. Ведь сам создатель манифеста всех коммунистов объяснил, что это объективный исторический процесс. В общем, грабить награбленное – это хорошо. Обшарил лежащие тела. Что за дела? Я был обескуражен. Ни у кого нет карманов. Зато у всех маленькие аккуратные сумочки, перекинутые через плечо. Дикари какие-то. Я был немного возмущен. Где руки-то держать? Вот сунул их в карманы, и ты уже испытываешь комфорт. Не к месту вспомнил, как начальник училища заставил зашить мне карманы, увидев, как я вышиваю по плацу руки в брюки. На главном магии сумка побольше. По плетению вижу магическая вещь. Сам себе удивляюсь. Я это знаю? Надо же, я, по-видимому, стал магом. Сумочку берем, настроение быстро поднимается. А как же? Халява! Сшито из отлично выделанной тонкой кожи. Ремень сумки можно подгонять. Имеет свой секрет. Для владельца существует привязка. Опять удивляюсь. И это знаю. Пока хозяин жив, туда никто залезть не может. А с привязкой появляется небольшой пространственный карман. Чем больше грузишь, тем больше потребляет энеронов. Вижу, привязочка прошла автоматически. Жрет немного, один энерон в сутки. Посмотрим, что там имеем. В простом отделении склянки с укрепляющим зельем и зельем подавления воли. Видимо, таким опоили Иридара. Кошель с серебром, уже подсчитано, 40 серебряных коронок. В пространственном кармане 1200 золотых и лиров Лигерийской империи и 3000 золотых коронок Вангора. Нифига себе, он что, общак таскал? И еще кошель с крупными алмазами. Эта шиза, потирая загребущие ручки, мгновенно сделала пересчет и выложила мне результат. Жаль, что такой шпоры, как шиза, не было у меня на выпускных в школе. Алмазы не только ценные камни, это еще накопители энеронов. Задумываться над потоком информации некогда. На меня напал азарт. Столько золота я никогда не видел в своей жизни. Вспотевшие от вожделения руки вытираю о куртку. На самом человеке пара колец, пояс с плетением и амулет на золотой цепи. Все это прячу в захоронку сумки. Обхожу остальных, у них все скромнее. Только по колечку. Все их сумки пусты. Сканер выдает сигнал. В темноте подвала что-то есть. Я направился вглубь и уперся в каменную стену. Сканер ощупывает странное место, маркером отмечается одна точка на стене. «Создай светлячок», — слышу внутри себя подсказку шизы. Уже без особого удивления понимаю, надо выделить часть энергии и представить маленький огонек. Я представил маленький светящийся шарик, и над моей головой засиял свет, как от слабой лампочки. Подняв голову, увидел свой первый созданный светлячок. Из своей ауры вытянул тонкую энергетическую нитку и присоединил к светляку. Увеличивая и уменьшая подачу энергии, я делал его ярче или более тусклым. «Ты успешно справился с первым заданием», — похвалила меня Шиза. «Помни, все мои знания и знания Иридара у тебя есть. Чтобы ими пользоваться, надо просто подумать, и они всплывут из глубин памяти на верхний слой сознания». «А сколько этих слоев?» — спросил я. «Пока два», — получил я еле слышный ответ. Шиза опять уходила в фоновый режим. Передо мной была стена и немного выступающий камень, помеченный зеленым маркером. Я смотрел на этот камень и думал, надо мне его трогать или нет. Это была задача из задач. Внутри меня шла борьба страха и любопытства, а посоветоваться было не с кем. Я топтался на месте и шмыгал носом. «Ну что я теряю? Нажму камешек и все, не убьют же меня за это!» «Да и некому!» Я оглянулся на ограбленных сморчков. Уходить и не осмотреть все, что было можно, мне очень не хотелось, и я нажал на камень. Но тот, к моему удивлению, не двинулся с места. Даже не задумываясь, одним желанием я перелил часть энергии в руку и вновь надавил. На этот раз камень легко вошел в стену. Не успел я обрадоваться удачному опыту, как плита, на которой я стоял, рухнула вниз, а вместе с ней и я. Дальше все произошло просто мгновенно. Мое тело извернулось, и руки ухватились за край пола. Я подтянулся и вылез. Только после этого испугался. «Твою дивизию!» Заглянул в дыру и отправил вниз светлячок. Проделал все это автоматически, просто пожелав. Внизу были разбросаны кости таких же любопытных, как и я, но менее удачливых дурней. Это был колодец глубиной метров в 5, без окон и дверей. Путь только в один конец. Раздался скрежет, и плита стала подниматься наверх, а часть стены уходить вниз, открывая проход. Еще не отойдя от страха, я стал рассматривать работу блоков противовесов. Работали они без магии, чистая механика. Наконец, медленно и со скрипом плита встала на место, а в открывшемся проеме, в рост человека, были видны каменные ступени, ведущие вниз. Вот что делать? Опять распутье. «Прямо пойдешь, вниз упадешь, в проем пойдешь, невесту найдешь», — подсказала Шиза. «Ты уже здесь?» «Помощница», — недовольно сказал я. «Мне совет нужен, идти в проем или не идти?» «А ты послушаешь моего совета?» В ее тоне слышался живой интерес. Я надолго задумался. Что ответить? Если она подскажет «уходи», я только разозлюсь. «Хочу пройти вниз. Поможешь?» — спросил я. «Постараюсь». Вот и весь ее ответ. Чтобы стена не пошла обратно и не закрыла мне путь назад, я в щель вставил свой меч и заклинил его. Глубоко вздохнув пару раз, перепрыгнул плиту-ловушку и оказался на площадке. Ступени вели вниз по кругу, сканер разыскивал ловушки, а я с остановками осторожно спускался вниз. Светлячок, весело кружась у меня над головой, освещал мой путь. Ступени закончились еще одним подземельем. Я увеличил свечение огонька и рассмотрел в центре крест, на котором был распят человек. Как давно он тут висел, понять было трудно. Плоть на теле присутствовала, хотя сам распятый был неимоверно худ. Его голова безвольно была опущена на грудь, и был он абсолютно гол. «Жестоко парня казнили», — подумал я и стал медленно подходить к нему. Неожиданно распятый поднял голову и уставился на меня пустыми глазницами. Я резко остановился, как будто напоролся на стену, и вытаращил глаза. Из-за спины распятого вылетел сгусток тумана, направился ко мне и, не долетая, стал нарезать круги. Это было то ли привидение, то ли дух бесплотный. «Зачем ты сюда пришел, смертный?» — прозвучало в моей голове. «А что такого?» — задал я встречный вопрос. Я всегда, когда попадал в непонятную ситуацию, начинал наглеть. Лучшая защита — это нападение. «Ты-то чего разлетался? Все не успокоишься?» продолжал я. «Наглец!» прозвучало у меня в голове. И в этот же момент меня огрело молнией. Разряд ударил в купол щита. Его, оказывается, успела поставить Шиза. И отклонился в духа. В голове у меня раздался визг и ругань. Дух ругался так, как не ругался мой старшина Приходько, когда у него не хватало портянок после стирки в городской прачечной. «Ты, туманный сумрак, прекращай молниями кидаться, а то прокляну!» — возмутился я. «А что ты можешь, червь?» Дух подлетел ко мне почти вплотную и стал смотреть в мои глаза. Неожиданно я почувствовал, как мысли стали путаться. «Да чтоб ты сдох, громовержец хренов!» — разозлился я и протянул к нему руки, из которых выпустил энергетические нити, и стал вытягивать из духа энергию. Шиза от удовольствия заурчала, а привидение завопило, попыталось выбраться, но только дергалось и истаивало, как бастинда, облитая водой. Голос его становился все тише и замолк вместе с его исчезновением. Произошла энергетическая подпитка. Энергетический резерв увеличен на 109 энеронов. «Я расту», — сообщила мне Шиза свою статистику. «Шиза, а кого мы сожрали?» Я был немного напуган. «Вдруг отравимся?» «Не знаю. Духа какого-то», — невозмутимо ответила симбиот и добавила. «Не отравимся. Вкусно». «Надо же! Ты проклял стража, и он ушел за грань. Я чувствую тебя. Ты маг, но маг слабый». Я оглянулся. Со мной разговаривал слепой. «Ты отступник, верно? Чернокнижник». «Не угадал. Я тут случайно мимо проходил», — ответил я. «Тогда сделай доброе дело, случайный прохожий. Сними меня с креста и убей». «Кто ты, мученик?» — я подошел поближе. «Раньше я был магистром Ордена Искореняющих. Звали меня Вальгум Рострум. А теперь я просто передатчик энергии для магов Темного Ковена. Сделай доброе дело, и я тебе расскажу, где спрятан сундук. Богатство там небольшое, но тебе хватит». «Оборви его мучения», — сказала Шиза. «Крест стоит на источнике силы. Магистр пропускает его через себя, а другие маги берут от него столько, сколько им надо, не боясь сгореть от переизбытка». Мне было жалко мужика. Висеть на кресте, прибитым костяшками, без надежды освободиться или умереть — ужасная участь. Я снял его с креста, разрывая плоть рук и ног, так как костяные гвозди вросли в тело. Положил на пол. «Как тебя угораздило так попасть, магистр?» — спросил я, доставая кинжал. «Просто. Обыкновенное предательство тех, кого я приблизил и кому доверял. Закончи то, что начал. Сундук наверху, в последней большой комнате, под кроватью. Отодвинь половицы и найдешь его». Я немного подумал и вонзил кинжал магистру в сердце. Хоть и с трудом, но выполнил его последнюю волю. «Покойся с миром!» Сняв шляпу, дал я ему последнее напутствие в загробный мир. Настроение у меня было мрачным. Я вышел, достал меч и перепрыгнул плиту-ловушку. Нажал на камень, и стена встала на место. «Все!» — еще раз оглядел подвал. «Тут больше ничего нет. Надо уходить. Сканер показывает, что-то есть наверху. И две красные точки вне дома. Это люди, скорее всего, охрана. Они представляют опасность, но не сейчас». Осторожно приоткрыл толстенную дверь подвала. Скрип душераздирающий. Наверное, специально так сделано, чтобы услышать, если кто-то войдет незваным. Достал меч и, не задумываясь, перелил небольшую часть энергии в руку. При ударе мечом произойдет энергетический выброс, который поможет клинку преодолеть щит или броню. Хороший довесок, полезный. В голове полная каша. Мои мысли и память сына барона стучались лбами друг с другом. Длинный коридор впереди почти пуст. Быстрым скользящим шагом я продвигался дальше. Каменную лестницу, ведущую наверх, преодолел за мгновение. «Вот это скорость!» — удивился я. «Сам собран, словно сжатая пружина, и это качество не мое, Иридара. Мне казалось, что я — живая боевая машина, готовая защищаться и атаковать. Впереди деревянная лестница наверх. На втором этаже 5 комнат, одна закрыта магическим плетением. Внимательно осмотрел пролет лестницы. Одна ступенька помечена красным маркером, но магии нет. Наверное, опять механическая ловушка. Осторожно переступил через нее и стал подниматься на этаж. Увидел только 4 двери, а сканер показывал 5. Что за хрень? Осторожно приблизился к месту, где должна быть невидимая дверь. Задумался, что предпринять? Мысли как-то сами собой приходили в порядок. Чувства обострены. От скрытой двери веяло опасностью. Это я воспринимал на уровне чувств. Отошел в сторону, дал мысленную команду провести глубокое сканирование. Через пару мгновений уже знал. На дверь наложено 2 плетения. Пассивное скрыт и атакующее тление. Работала память Иридара. Сейчас я мог совершать только самые примитивные действия с магическими энергиями. То есть просто выжигать сырой энергией узлы, скрепляющие чары, или вытянуть энергию из плетения. Мой резерв наполнен на треть, поэтому я осторожно вытянул всю доступную энергию из плетений на двери. И бац, появилась железная дверь, закрытая на простой висячий замок, который еще называют амбарным. «Молодец!» — похвалил сам себя. «Возьми конфетку!» Но радость сменилась удивлением. «Засада!» — прошептал я и почесал голову рукояткой меча. «И как этот замок открыть?» — спрашивается. Но ответ пришел сразу. Ключ в скрытом кармане сумки. Только я, увидев столько золота, не обратил на него внимания. Железка и есть железка. Захотел его достать и с удивлением увидел ключ в своей руке. Вот это фокус. Ну что же, пойдем посмотрим, что хозяин нажил непосильным трудом. Открыл замок и замер, как вкопанный от ощущения сильнейшей опасности. «Дальше идти нельзя!» Отошел в сторону и острием меча толкнул дверь. Она открылась и сразу раздалось «вжик-вжик-вжик», а потом 3 глухих удара. На стене напротив двери на разной высоте застряло 3 коротких дротика. И дротики эти были непростыми. От них так веяло смертью и гнилью, что осязалось обостренными чувствами. Но плетений и заклятий в них я не видел. Что же это за страх такой? Разглядывая торчащие дротики, подумал я. А вокруг них стала рассыпаться стена, превращаясь в труху. «Произвести глубокое сканирование стрел», — дал я команду. А в ответ тишина. «Что за дела? Я только настроился на всемогущество, а тут полный игнор. У меня сложилось впечатление, что моя сожительница зависла». Потом я услышал удивленный голос Шизы. «Разработка Республики Валор. Определить параметры и структуры не представляется возможным». Там же 5 рисок спустя. Я в глубокой задумчивости слушал Шизу. Уже который раз было упомянуто слово «Валор», и связано оно было с очень интересными событиями. И, как я смог сейчас убедиться, некоторые из них представляют серьезную опасность. «Шиза, а скажи мне, подружка, Валор здесь или там?» По молчанию коварного имплантата, которого я подозревал в страсти к садизму, я понял, что вопрос задан неверно. «Я спрашиваю, они местные, из сектора или оттуда, с воли?» — уточнил я свой вопрос. «Республика Валор входит в Ассамблею Объединенных Миров», — ответила Шиза. «И я не садистка», — продолжила она. «Я развивающаяся личность и твой ангел-хранитель. Твоя проблема в том, что ты медленно адаптируешься к новым возможностям. Для ускорения вживания необходимо расслоить сознание и часть функций перевести на другие слои». «И что это мне даст?» — спросил я. В какой-то момент я усомнился в своем душевном здоровье. Может быть, все происходящее — бред моего больного воображения? И меня держат где-то в психушке? Но сразу мои мысли прояснились, волнение улеглось, а сомнения улетели прочь. Это поможет своевременно и правильно производить анализ и принимать решения. Скорость всех процессов увеличится на порядок. Каждый слой будет обрабатывать только для него предназначенную информацию. Как учитель старшеклассников менторским тоном объяснила Шиза всю глубину моих заблуждений по поводу себя. «Ты хочешь сказать, что я тупой?» — обидевшись, спросил я. «Нет, ты взрослый мужчина в теле ребенка. Твоя психика не выдерживает свалившейся на тебя нагрузки. В организме происходят спонтанные биохимические реакции. Стресс нарастает. Я вынуждена постоянно регулировать твое гормональное состояние. Это тормозит мой рост». «Ну так делай, чего ждешь?» – буркнул я. «Вот твою дивизию!» – скрикнул и в отчаянии быстро лег на пол, вспомнив, что всегда происходило со мной, когда начинались изменения. Я тупо лежал на полу, ожидая боли или потери сознания, но ничего не происходило. «Когда начнешь?» – спросил я. «Уже сделала», — сообщила Шиза. «Можно вставать?» — поинтересовался я. «А ты почему лежишь?» — услышал я ответ на свой вопрос. «Чтобы не ушибиться, тетя Шиза из Одессы». «Я не из Одессы». «Да? А отвечаешь вопросом на вопрос», — проворчал я, поднимаясь с пола и отряхиваясь. «Так что там с Валором? Как тут оказались эти дротики?» — вернулся я к прерванному разговору. «Я думаю, контрабанда высокотехнологических изделий», — ответила Шиза. «Кто-то, кто имеет большие возможности в Валоре, имеет и здесь свои интересы. Для нас это может иметь плохие последствия. Валорцы реально обладают возможностями меня найти?» Подумав, спросил Шизу. «Нет», — сразу ответила она. «Только если ты сам расскажешь кому-то, что здесь произошло, и оставишь в живых охранников во дворе». «С ними разберусь потом», — буркнул я, заходя в комнату. Комната была небольшой, вернее, это был кабинет, в котором стоял большой стол с фигурами вздыбленных лошадей по углам. Под столом видны трубки, а оттуда и вылетели дротики. Было еще массивное кресло у стола. На полу лежал пушистый ковер с орнаментом по краям. Меня захватил азарт искателя сокровищ. Без команды, автоматически. Надо было только захотеть. Я просканировал стол и обнаружил полость, в которой что-то находилось. Как открыть стол, я тоже понял. Надо повернуть коней мордами в сторону кресла. Но что все так просто будет, в это я не верил. Тот, кто был здесь хозяином, к соблюдению скрытности и безопасности относился как маньяк. Поэтому я по очереди повернул коней в сторону кресла и, поворачивая последнего, мгновенно создал вокруг себя силовой купол, не пропускающий даже воздух. Эта мага-форма, так ее называла Шиза, была в нее встроена как защита. Мгновение спустя из стола вырвался столб дыма. Парализующий газ, пришло мгновенное понимание. Значит, заработало расслоенное сознание. «Действительно удобно», — удивился я и затаил дыхание. «Параноики хреновы! Что они тут такое прячут?» Спустя несколько рисок я понял — опасности нет. Структура парализующего газа была нестойкой и быстро распадалась. «Хитро», — подумал я вслух. «Не убивает, а парализует». Открыл, вдохнул, упал. «Пришли, нашли, с пристрастием допросили. А чего ты, родной, здесь забыл?» «Ладно, посмотрим, что у нас в столе». Я без опаски сел в кресло. Приподнял крышку стола и удивленно уставился на два маленьких металлических контейнера. «Шиза, ты знаешь, что это?» — спросил я, потому что сканирование дало результат «нет информации». «Имплантаты, выращенные на основе магических структур. Но у меня тоже нет подробной информации». «Это что-то новое», — ответила Шиза. «Что будем делать, подруга?» — обратился я к ней. «Доверься интуиции», — получил я странный ответ от своего растущего симбиота. «Ты это серьезно?» — поинтересовался я. «Тогда брось все и пошли», — отрезала она. «Еще чего?» — я был крайне возмущен. «Это так усердно прятали, а я должен бросить. Это может быть самое ценное, что тут есть». Наглая внедренка только фыркнула. По наитию я осторожно ткнул пальцем в один из контейнеров и немного выпустил энергии. Потом внимательно стал наблюдать, что будет происходить. Я вздрогнул. Неожиданно в сознание пошла информация. «Имплантат расширения восприятия активирован. Привязка к носителю произошла успешно. Время, отпущенное для проведения имплантации, 10 рит. По истечении этого времени эмбрион погибнет. Отсчет пошел». Перед глазами замелькали цифры. «И что теперь делать?» В открытом контейнере лежал стержень, который нужно было приложить к вене. Это тоже была часть информации. Я взял стержень, подержал в руке. а потом пересилил себя и приложил к вене на запястье. В вену вошла игла, и на этом все закончилось. Я не смог бы объяснить, почему это сделал, но хотелось верить, что поступил правильно. Потом передал сигнал второму контейнеру. Там оказался имплантат на ускорение восприятия. И его я тоже ввел себе в вену. «Шиза, а как работают эти имплантаты?» — в задумчивости спросил я. «Интересный вопрос. Ты сначала ввел имплантаты, а теперь спрашиваешь меня, как они работают». «А у кого мне спросить?» — теперь я удивился. «У их владельцев? Так они мертвы». Тут Шиза спроецировала перед моим взором маленький желтый шарик, который, гадко улыбаясь, покрутил пальцем у виска. А потом гнусаво сказал: «А подумать перед тем, как что-то сделать, не пробовал?» И лопнул, разлетевшись мелкими капельками. «Со мной так давно уже никто не разговаривал». «Слушай, ты, одноклеточная таблетка в желатиновой оболочке, я опустил тебя в свой дом, а ты и ноги на стол». Меня захватила ярость, но тут же мгновенно пришло успокоение. «Все, тестирование твоего организма прошло успешно. Я установила автоматическое регулирование гормонального баланса», как ни в чем не бывало, ответило мое раздвоенное сознание. «С детства я был непоседой, лез во все дырки, устраивал эксперименты и часто попадал в ситуацию с плохим концом». И мать сукаризной говорила: «Витя, ну ты подумай сначала, а потом делай». Но 7 раз отмерять у меня никогда не хватало терпения. Резал сразу. Я пожелал создать образ красного шарика с надписью «Шиза», которого лупит по заду ремень. Раз, два, три, и шарик лопнул. «Клево», — неожиданно ответил эмбрион. «По поводу новых имплантатов пока не могу сказать», — сменила тему общения Шиза. «Но вижу, малыши жрут много. Пойду присмотрю за ними». Я остался один. Сидел грустный и задумчивый, подперев голову рукой. Дома меня уже, наверное, похоронили. Скорее всего, с отрезанной головой, как обычно, духи возвращают тела шурави. Жена и сын остались одни, и больше я их не увижу. Печально. Был я раньше взрослым мужиком, а теперь вот ребенок, при этом в совершенно другом мире, чужом и полностью мне незнакомым. Сам я напичкан какими-то имплантатами, уже и не человек, а считай терминатор. За меня думают. Исправляют мои реакции организма, наделяют какими-то способностями. Почему? Для чего? Зачем я здесь? Вон плюшек набрал в виде золота и серебра. По сравнению с папашей Иридара, просто несметный богач. И парня жалко, занял его место. Зачем мне это? Ответа не было. «Шиза, может пойти и утопиться?» — спросил я. «Даже не думай», — возмутилась она. «Я только что родилась и хочу пожить. Все, что с тобой произошло, — это рок. Он определяет, где, когда и кому надо появиться, чтобы исполнить его волю. Тебе выпал удивительный шанс прожить новую жизнь и что-то совершить для Вселенной». «Ха-ха, не смеши меня, где я и где Вселенная? Я не хочу спасать мир и оставлять следы на пыльных дорожках Вселенной. Посмертно. Я хочу спокойной жизни. Дома мне до пенсии оставалось 5 лет. Ходил бы на рыбалку, внуков нянчил. А тут и пенсии не будет». «Какая пенсия? Ты что, забыл? Тебя убили». «И то правда», — согласился я. «Трудно мне, Шиза, одиноко и страшно, мыслей много. Я помогу. Теперь мы вместе. От меня ты получишь много полезных способностей. И я верю, ты справишься. Кроме того, теперь у тебя достаточно средств, чтобы правильно встроиться в этот мир. Он не сложнее твоего». «Вот это меня и беспокоит. Слишком уж всего много и сразу я нахапал. Не к добру это. Почему?» «За все, Шиза, в жизни надо платить, и я боюсь, что придет время, когда за это вот богатство тоже надо будет расплачиваться. Когда придет, тогда и будем думать. Я временно буду недоступна. Надо за малышами поглядеть», — сказала собеседница и исчезла. «Нянька, малыши, как пить дать сожрут», — вздохнул я. «Вот вырастут и сожрут. Я, человечиной, не питаюсь», — получил я мысленный ответ. Стало быть, я здесь по воле какого-то Рока, вроде как герой, который что-то должен этой самой вселенной. Я задумался. Что там в сказках у героя всегда было, что помогало ему нагибать остальных? У Емели щука, у Ивана дурака, кстати, тоже третий сын, конек-горбунок, у Ивана царевича лягушка, хоть и принц, но тоже третий, у маркиза Карабаса, и этот третий сын у своего отца, кот в сапогах, а у меня шиза и два прожорливых малыша. И я тоже третий сын. Вот тебе и система распределения благ. Тут я не выдержал и захохотал. Сняв напряжение, сразу успокоился, отбросив ненужные мысли. Просканировав еще раз пространство, убедился, что здесь я больше ничего не найду. Закрыл крышку стола и вышел из комнаты, навесил замок. Потом напитал плетение необходимой энергией. Посмотрел на дело своих рук, дверь исчезла. Хотя бы не сразу обратят внимание на пропажу. А обернувшись, чуть не застонал. Твою дивизию! Хотел как лучше, а получилось как всегда. Дротиков не было, а часть стены от пола до потолка была черной и трухлявой. Я осмотрелся и увидел деревянный комод, который стоял у следующей стены. А что я теряю? Пожал я плечами и перетащил комод, закрыв им стену с чернотой. Отряхнул руки и сказал: «Ну, как-то так», и пошел в большую комнату. «А вот и клад, обещанный магистром», — подумал я, радостно потирая руки от предвкушения безнаказанного грабежа темных властелинов. Передо мной стоял открытый сундучок, в котором лежали мешочки с драгоценными камнями всех мастей, золотые слитки и несколько свитков третьего уровня. Несмотря на все неприятности, которые со мной произошли в последнее время, настроение неуклонно поднималось. Заниматься стяжательством оказалось весьма и весьма приятно. «Что с боя взято, то свято» — девиз всех победителей, решил я, засовывая богатство в сумку. Но, как говорил мой командир полка, не все коту творог, бывает и мордой о порог. В остальных комнатах было шаром покати. Только кровати и шкафы с поношенной одеждой. Я спустился в подвал, выбрал самого маленького призывателя и снял с него мантию, в которую и обрядился. У меня был план, как разделаться с наемниками у ворот. Королевство Вангор, провинция Азанар, двор неизвестного поместья. В ранний предрассветный час, когда светило еще не взошло, а ночь уже уступала свои права, над окрестной округой разносился хор птичьего щебетания. Довольный Куга сидел на большом чурбане у закрытых ворот и предавался мечтаниям, как он получит свои заработанные 30 золотых корон. Плавное течение мыслей наемника было прервано одним из учеников мага, который, сложив руки на груди и засунув их в широкие рукава мантии, стоял недалеко от него. Лицо мага скрывал наброшенный на голову капюшон. «Мессир, вам что-то угодно?» — спросил Куга, встав со своего чурбака и вежливо поклонился. «Пойдем», — хрипло произнес маг, развернулся и, не оборачиваясь, пошел в сторону особняка. Куга послушно последовал за ним. Подойдя к двери, маг посторонился и опять прохрипел: «Проходи». Наемник еще раз поклонился и вошел в открытую дверь. Он не увидел, как ученик мага выхватил кинжал, и в следующее мгновение, даже не узнав об этом, Куга умер. Крой, по прозвищу Беда, проснулся от того, что к нему пришел страх. Свое прозвище он получил не зря. Он чувствовал опасность и приближение непоправимой беды. Этот дар помогал их отряду вовремя уходить от опасностей. Сейчас же его чувства вопили: надо бежать. Он быстро вскочил, выхватил меч и осмотрелся. Рядом никого. Прокрался к выходу из конюшни и осторожно огляделся. Куги на посту у ворот не было. Рассвет только занимался. «Лошадей оседлать не успею», — подумал он и метнулся в сторону ворот. «И куда же ты собрался?» — услышал он за спиной чей-то голос. Медленно обернувшись, Беда увидел паренька, которого они с Кугой доставили магом вчера под вечер. «Тан, свидетель! Нехейцев живых оставлять нельзя. Они жестоко мстят за своих соотечественников и находят своих врагов всегда. Крой не сомневался, что справится с подростком. Потому решительно направился к спокойно стоящему пареньку. Не дойдя двух шагов, он всмотрелся в лицо парня и понял – это беда. Перед ним стоял одержимый подросток, в глазах которого плескалась смерть. Значит, маги не смогли удержать призванное существо. Оно вселилось в парня, убило магов и пришло за ним. Крой осторожно отступил, развернулся и бросился бежать. Он не пробежал и пары шагов, как почувствовал боль в спине и груди, опустил глаза и увидел торчащее из груди лезвие тонкого меча. Потом завалился на бок и умер. Мой план, как справиться с наемниками, был прост, туп и гениален одновременно. Мне надо разделить их и убить по одному. Вот и весь мой план. Засунув кинжал в широкий рукав мантии, я добавил в руку немного энергии. Затем вышел во двор и огляделся. Находился я на территории небольшого поместья, где был нарядный особнячок, двор, конюшня и сад. У ворот на пеньке сидел, прикрыв глаза, один из охранников. Он обратил на меня внимание только тогда, когда до него осталось шагов 5. «Мессир, вам что-то угодно?» — спросил он меня. Вот это мне и надо было от него. Позвать его за собой в дом. Когда он переступил порог, я выхватил кинжал и вонзил его бандиту в основание черепа, усилив удар парой энеронов. Моя рука не ощутила ни малейшего сопротивления. «Ничего себе эффект», — подумал я. Мой план работал. Итого минус 1. Я не испытывал сомнений или горьких сожалений об убитых здесь людях. И не мучился вопросом, как я дальше буду жить, лишив жизни живого человека. Я уже понял, что этот мир жесток, и не слышал о таких понятиях, как гуманизм и демократия. Здесь царила власть, основанная на силе, жестокости и богатстве. Значит, жить постараюсь хорошо, потому что есть на что. Вот еще одна рифма и еще один девиз Иридара Тан-Абаи, а также Витьки Глухова. Так, а это уже интересно. Сканер показывал, что второй бандит. А кем они еще могут быть, раз ведут дела с демонопоклонниками? Стал двигаться и, кажется, решил удрать. Я скинул мантию, вытащил свой меч и быстро, а главное, абсолютно неслышно, выскользнул во двор. «И куда же ты собрался?» — спросил я ехидно. Наемник замер и медленно повернулся. В лучах восходящего светила я видел его оценивающий взгляд. Наемник решил, что со мной справится легко, как с мелкой помехой на его пути. Но, не дойдя до меня, он остановился и попятился. В его душе зарождался сильный страх. Я видел это с помощью шизы в его эмоциональном фоне. «Твою дивизию!» — ругнулся я про себя. Бандит понял, что я не тот, за кого себя выдаю. Развернулся и решил скрыться. Сжав зубы, я зашипел: «Врешь, не уйдешь!» Напитал руку энергией и запустил со всей силы в спину удирающего бандита свой меч. Меч, получив дополнительное ускорение, как пуля со свистом рассек воздух и вошел в спину по самую рукоятку. Дело сделано. Бандит по инерции пробежал пару шагов и рухнул. Свидетелей не осталось. Теперь самое приятное – это то, из-за чего все воюют. Грабеж. Лозунги о необходимости нести людям свет истины и подлинной демократии всегда прикрывают один только принцип – ограбь ближнего своего. У убиенных мною бандюков было 20 золотых корон, полсотни серебряных коронок и сотни медных дил, 2 магических колечка, а также пара красных сочных яблок. Я богател в новом для себя мире не по дням, а прямо по часам. Это было правильно с моей точки зрения и очень даже хорошо. Не надо было меня готовить в жертву демонам. Тот, кто идет стричь овец, должен помнить, что и сам может быть острижен. Но впереди у меня маячили проблемы, которые надо было решать. Я прошел в конюшню, где стояли 2 отличных лигерийских коня. Не на этих ли красавцев ходил смотреть молодой Иридар, когда его захватили наемники? Кони были великолепны. Черные, тонконогие. Они стояли в стойлах, с подозрением смотрели на меня, тревожно пофыркивая. А вот и решение первой проблемы, как отсюда выбраться. Я послал коням ментальный позыв. Теперь я мог это делать через ауру, успокаивая их и внушая им доверие к себе. Как это у меня получалось, я не понимал. Все происходило на интуитивном уровне. Достал два яблока и стал говорить тихим, спокойным голосом. «Хорошие лошадки, хорошие!» Протянул им по яблоку. Кони с удовольствием слопали яблоки и ткнулись мне в щеки мягкими бархатными носами. Ну вот, доверие между нами было установлено. Я погладил их по гривам. Значит, надо собираться. Оседлал я обоих жеребцов. Жалко было оставлять искусно сделанные лигерийские седла. Они, как и кони, считались лучшими на континенте. Это во мне проснулась память молодого Тана. Открыл ворота, привязал второго коня к луке седла, сам забрался на своего, которого выбрал, более горячего, и не спеша направился на торговый тракт, проходящий чуть в стороне от поместья. Я знал, куда ехать. Мой путь лежал в сторону постоялого двора Руха, где остался дядька Овар. Приграничная зона. Космическая станция созвездия 57Т. Департамент управления административного дознания. Блюм Вейс, руководитель департамента управления административного дознания на станции созвездия 57Т, нахмурившись, читал директиву, спущенную ему командованием пограничных сил закрытого сектора. «Томас, Отто, зайдите ко мне», — связался он с подчиненными по внутренней связи. «Рина, три чашки кофе в мой кабинет». Когда Отто и Томас вошли в кабинет своего начальника, их встретил хмурый взгляд Блюма и три чашки дымящегося кофе. «Ну что, в пос играть будем?» — подмигнул Отто. Примечание, пос, игра в карты. «Ну да, я позвал начальника оперативного директората, господина Отто Краса, и начальника директората анализа информации, господина Томаса Говарда, в рабочее время пить кофе и играть в пос. Ха-ха три раза! Как смешно!» — очень язвительно произнес Блюм Вейс. «Да ладно, шеф, я пошутил!» — примирительно сказал Отто Крас. «Что случилось-то?» «Случилось! Директива командования у нас случилась. Наши работой недовольны, требуют активизировать, усилить и выявить места проникновения в закрытый сектор. Вот так вот, ни много ни мало!» Блюм посмотрел на шутника. Тот сделал виноватый вид. «Давай, Отто, докладывай, что мы имеем по контрабандистам? Все, что есть, для понимания общей картины». «Два года назад», — начал Отто доклад, — «в независимом секторе появилась корпорация Нелея и занялась производством косметических средств. Тогда-то она и попала в поле зрения наших агентов. Среди ингредиентов, используемых в производстве препаратов, были вещества с магоструктурой. Было сделано предположение, что это контрабанда из закрытого сектора. Год назад Нелея создала сеть клиник Нелея Пролонг. В них она предлагала своим клиентам процедуру омоложения. Исследовав состояние прошедших Пролонг пациентов, наша лаборатория пришла к выводу, в кровь пациентам вводили препарат, который затормаживал процесс старения и омолаживал организм. Но сделан он из вытяжки органов разумных, имеющих магическую структурную составляющую. Агент, внедренный в одну из клиник, смог взять пробу этого препарата, но передать нам не успел. Он не вышел на связь с агентом. Вместо него оперативника ждали вооруженные люди. В ходе перестрелки сотрудник оперативного директората был убит. Из этого мы сделали вывод, что внедренный агент был разоблачен, допрошен и уничтожен. Учитывая провал и утечку информации, мы свернули на время все операции, связанные с Нелеей. От наших источников в Валоре мы получили сведения о секретных разработках, проводимых там с применением магических средств. Нам удалось отследить отправку курьера в независимые миры. Силами оперативных сотрудников и взвода силовой поддержки была проведена операция по задержанию курьера. Для сокрытия следов мы инсценировали аварию прыжкового двигателя, в результате которой был уничтожен корабль со всеми его пассажирами. У курьера были обнаружены и изъяты биологический объект, живая нейросеть-симбиот, которая развивается только в магической среде, накопитель магической энергии, добываемый в слое нижних миров в закрытом секторе, и препараты с магической субстанцией. Все это направлялось в центральный офис Нелеи. Нейросеть и накопитель передали демону для проведения испытаний в магической среде. Дальше мы провели ряд оперативных мероприятий, целями которых являлись выявление вероятных противников, их разведывательного и подрывного потенциала, уровень специалистов, связи, технические возможности. Для оценки обстановки на месте в зону карантина была осуществлена скрытая переброска 5 полевых агентов. К сожалению, 2 агента не вышли на точки привязки переноса. 2 осуществили перенос стандартно, но после первого доклада на связь больше не выходили. Последний агент с позывным «Демон» передал агентурное сообщение, что в процесс переноса вмешались местные маги. Агент чуть не погиб. Помощь ему оказал местный разумный. Демон провел вербовку аборигена, сумел внедрить в него симбиота и передал тому накопитель. Позывной нового полевого агента – «Дух», после чего демон замолчал. «Это пока все», – закончил Отто. «То, что у нас образовалась дыра в системе безопасности сектора, видно не только нам, но и там, наверху», – Блюм показал пальцем в потолок. «Но мало того, у нас, по-видимому, завелся крот, а это гораздо хуже. По существу, мы ничего не добились. Информации ноль, это в плюсе, а в минусе – потеря 6 специалистов за полгода. Мы не можем позволить себе терять столько сотрудников. Нас будут судить, господа. Томас, что думают твои умники?» Вейс перевел взгляд на начальника аналитического директората. «Вероятность того, что...» «Томас, говори простыми человеческими словами!» — поморщился глава местного АД. «Я устал от ваших заумных терминов». «Если простыми, то да, у нас крот. Зарылся глубоко, но он обладает не всей полнотой информации. Про курьера он не знал. Поэтому считаю, что для проведения дальнейших операций необходимо использовать только те силы, которые были задействованы при взятии курьера. И это существенно снижает наши возможности, но гарантирует соблюдение секретности. Для выявления крота по директориям необходимо запустить разную дезинформацию. Где какая инфа вскроется, там и шпион. Искать дырку с нашей стороны бесперспективно. У нас нет столько сил и возможностей, чтобы оцепить весь сектор. В нем сотни автоматических станций. Поэтому и было принято решение искать ее с той стороны карантина. Но агенты, посланные туда, на связь не вышли. Вероятность того, что их ликвидировали, 90%. Есть все основания считать, агент-демон также подвергается смертельной угрозе со стороны неизвестного противника. Предлагаю провести 2 операции. Первое – отвлечение. Допустить утечку информации об агенте-дух на Севилле-5. Надо, чтобы противник считал, что это наш основной агент, и сосредоточил основные силы на его поиске. Второе – прикрытие агента-дух, чтобы дать ему возможность просуществовать подольше. Тем самым мы выиграем время для демона. Отправку прикрытия осуществить в нейтральный мир. Надо понимать, против нас действует умелая и хорошо организованная группа, которая обладает большими возможностями. Кроме того, это специалисты Валора. Что не подвергается сомнению, продолжил Говард. Ты полагаешь, это государственные структуры Валора? Посмотрел на него Блюм. Нет, такая возможность ничтожно мала. Это группа или несколько групп, связанных общим интересом, которые имеют значительные финансовые средства, научные мощности и высококлассных агентов. Нелея – это только ширма, прикрытие для осуществления незаконных действий. Блюм молча обдумывал ситуацию. Против них действует противник, не стесненный ни в людях, ни в средствах. Плюс шпион в их собственных рядах. Просить о помощи в центральном офисе – это раскрыть суть операции. И нельзя исключить возможности утечки информации. Использовать свои силы нельзя. Он уже потерял лучших специалистов. Как бы ему ни хотелось, придется обращаться к старым связям. А это сделает его должником. но другого выхода он не видел. «Хорошо, план принимается. Операцию прикрытия организую лично. Наших агентов использовать запрещаю. Организуйте утечку информации об агенте на Севилле-5 по всем подразделениям. Лучше потерять духа, чем демона. Приступайте немедленно», — закончил Блюм. «Извини, дух, у меня искреннее желание, чтобы ты выжил или хотя бы подольше продержался», — подумал он.